Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». Сегодня мы передаем беседу с мало кому известным животным по имени Пангалин. Как оно выглядит и чем занимается, вы узнаете, прослушав нашу программу. Есть ли у муравьев молочный скот? Странный вопрос, но ответ на него утвердительный – да, есть. О том, кого муравьи разводят как молочный скот, мы расскажем сегодня во второй части нашей передачи. Здравствуй, незнакомый зверь! Ты куда бежишь теперь? Я могу и не бежать, если ты меня не будешь обижать. Не обижу я тебя. Расскажи мне про себя. Рассказать про себя? Да, я ведь таких, как ты, зверей еще никогда не встречала. Никогда? Нет. Тебя как зовут? Меня называют Пангалин. Пангалин? Вы, пангалины, проживаете здесь, в Юго-Восточной Азии? Да. Есть у нас также родственники, живущие в Африке. Ясно. Ты, пангалин, похож на очень большую и длинную еловую шишку, только с ножками. Верно. С ножками и хвостом. Коричневыми чешуями покрыт с головы до хвоста. Поэтому я на еловую шишку похож. Ну, конечно. Интересно, зачем тебе эти чешуйки? Чешуйки-то? Они мне очень нужны. Пангалин, объясни, пожалуйста, зачем они? Да, скажи вначале, почему тебя зовут Пангалин? Пангалин? На языке малайцев означает «свернуться». Свернуться? А при чем тут ты? Ты что, свертываешься? А, наверное, свертываешься калачиком? Точно. Бегаю я не очень быстро. И когда враг на меня нападает, я свертываюсь. Интересно. Покажи, как ты это делаешь. А вот как. Гляди. Оп. Вижу. Теперь ты стал похож на еловую шишку, скрученную шестеркой. Верно. Я закручиваюсь туго. Врагу лишь свою жесткую чешую подставляю. Пангалин, а может тебя другое животное раскрутить? Нет, сила для этого нужна большая. 7 человек нужно, чтобы меня раскрутить. 7 человек должны силу приложить, чтобы тебя раскрутить? Да, не меньше. Значит, ты силен. А как же? Скажи, Пангалин, ты в длину, наверное... В длину я вместе с хвостом 1.5 метра. А весишь сколько? 33 килограмма. Ты, пангалин, напоминаешь мне другого зверя. Его зовут броненосец. Или еще ты немного похож на муравьеда, только без шерсти. Верно. Я на них похож. И мы, пангалины, тоже относимся к млекопитающим. Но твои чешуйки все же делают тебя очень похожим и на еловую шишку, только очень большого размера. Да, моя чешуя для меня очень важна. Недаром вес ее составляет почти 1/3 моего веса. Ты весишь 33 килограмма. Значит, чешуи твои весят примерно 11 килограмм? Да. Я считаю их своей броней. Броней? А из чего они у тебя? Конечно, не из металла. Нет, они сделаны из того же материала, что и ваши ногти. Роговые у меня чешуйки-то. А, понятно. Но при том они острые, почти как бритва. Края твоих чешуек острые? Да. Если какой-нибудь зверь на меня захочет напасть, он может лапы свои порезать и пасть. Ах, вот даже как! Да, вот так. Теперь ясно, почему ты калачиком свертываешься, когда кто-нибудь на тебя нападает. Ты от врага своей броней защищаешься. Верно. Такую броню для защиты дал мне мой создатель. Скажи, Пангалин, а ты можешь свои чешуйки в стороны растопырить? Конечно. Когда я защищаюсь, я свою чешую плотно прижимаю к телу, а когда опасности нет, я чешуйки в стороны раздвигаю, чтобы тело проветрилось. Вот гляди как. Видишь? Вижу. Ты чешуйки растопырил и стал теперь похож на сухую еловую шишку. На сухую? Верно. Но когда я в муравейник лезу, я свои чешуйки снова прижимаю. В муравейник лезешь? Зачем? А я муравьев ем. Вот в чем дело. Значит, недаром ты на муравьеда похож. Да, я муравьев ем, а они меня сквозь мою чешую укусить и не могут. Ишь ты какой! Да, каждую ночь я в своей броне иду к муравейнику и съедаю примерно 200 тысяч муравьев. Каждую ночь ты съедаешь 200 тысяч муравьев? Нет, иногда меньше, если я не очень голоден. Видишь ли, Творец меня создал, чтобы я сдерживал размножение муравьев. Чтобы ты поддерживал равновесие в природе? Конечно. Слушай, Пангалин, а как же ты можешь съесть большое количество муравьев таким крошечным ртом? Мордочка-то у тебя узенькая, и рот на конце ее очень маленький. Ты ведь раскрыть-то широко ротик свой не можешь? Ну и что? А мне и не надо широко его раскрывать. У меня длиннющий язык есть. Длиннющий язык? Да, вот он. Ага, тоненький и длинный язык. 30 сантиметров длиной. Верно. Не пойму, Пангалин, а где у тебя внутри такой длинный язык помещается? А у меня в горле есть для этого специальный карман. Туда он и укладывается. Все предусмотрено? Да, создатель мой и это предусмотрел. Интересно. Скажи, Пангалин, а тебе легко вытащить твой длинный язык из того специального кармана? Конечно, легко. Язык мой снабжен сильной мышцей, так что он из того горлового кармана, когда мне нужно, стрелой выскакивает, и если надо, мгновенно обратно прячется. Значит, ты с помощью твоего языка муравьев поедаешь? Конечно. Я его сую в муравейник. И что дальше? И муравьи к нему приклеиваются. Приклеиваются? Каким клеем? А вот каким. В горле моем есть две специальные железы, которые выделяет клейкое вещество. Ах, вот как? Да. а язык мой каждый раз, когда я им двигаю, эти железы задевает. И смазывается тем клейким веществом? Точно. Поэтому-то он у меня всегда клейким веществом покрыт. И когда я свой язык в муравейник засовываю, к нему сразу несколько сот муравьев прилепляется. Интересно. А язык твой не раздражается от того, что ты его часто высовываешь и опять прячешь? Нет, не раздражается. Потому что Создатель предусмотрел смазку моего языка. Смазку? Конечно. То самое клейкое вещество, выделяемое моими железками, оно смазывает мой язык как масло. Как масло? Да. Поэтому длинный язык мой ходит в горле взад и вперед почти безо всякого трения. Отлично. Да, сконструировано отлично. Скажи, зверь Пангалин, а после того, как ты несколько сот муравьев своим клейким языком из муравейника вытаскиваешь, ты их пережевываешь? Нет, я их проглатываю, не жуя. Почему? А у меня зубов нет. У тебя зубов нет? Нет. Значит, прямо так, не разжевав, глотаешь? Конечно. Они у меня потом в особом мускульном желудке перемалываются. Перемалываются? Ну да. Я ведь иногда маленькие камешки глотаю. Глотаешь камешки? Зачем? Ах, они, наверное, жерновами служат в твоем особом желудке. Правильно. Как раз туда они попадают. А там в желудке есть сильные мышцы, которая заставляет его сжиматься. И поэтому находящиеся там камешки трутся друг о друга? Верно. И перетирают попадающих туда муравьев. Понятно. Толково устроено. Правда, муравьев жалко. А тебе коров не жалко? Коров? При чем тут коровы? Ты же их мясо ешь? Ем. Ну вот. Да, это верно. В наше время живые существа поедают друг друга. Таким образом, в природе равновесие поддерживается. Да, но вначале было не так. Когда Бог сотворил животных и человека, они питались лишь растительной пищей. Почему же все изменилось? Все в природе изменилось к худшему из-за человеческих грехов. Бог сказал человеку: «Проклята земля за тебя». Но даже и сейчас в природе все-таки есть разумный порядок. Да, и этот порядок свидетельствует о ее мудром Творце. Правильно. Хорошо, зверь Пангалин. Большое спасибо тебе за эту интересную беседу о твоей жизни. А теперь мне пора домой. Ты прощаешься со мной? Да, настал момент прощания. Ну, тогда до свидания. Счастливо тебе, Пангалин, здесь в лесу оставаться. А тебе счастливо домой добраться. Спасибо. Всего хорошего. Дорогие друзья, наверное, немногие из вас слышали раньше о звере с таким странным именем Пангалин. Сегодня мы узнали о том, как он живет, чем питается, что служит ему защитой от врагов. И мы видим, что и он, так же как другие звери, очень хорошо приспособлен к жизни, что организм его устроен очень разумно. Мог ли зверь Пангалин сам так хорошо приспособиться к жизни? Вспомним, например, его особый язык, очень удобный для ловли муравьев, которыми он питается. Неужели язык Пангалина сам сделался хорошо приспособленным для поедания муравьев? почему его язык вырос именно таким длинным? Почему появились у этого зверя особые железы, благодаря которым его язык смазывается клейким веществом? Как несмышленый зверь мог догадаться глотать маленькие камешки, необходимые ему для усвоения пищи, потому что у него нет зубов? Множество подобных вопросов о строении организма этого животного может возникнуть у нас. Интересно, какие ответы дали бы нам ученые, изучающие жизнь зверей? Они сказали бы, на основании научных данных, что в природе нет естественных процессов, которые могли бы привести к созданию сложных, рационально устроенных органов, к созданию разумно сконструированных живых существ, приспособленных к определенным природным условиям, к определенному образу жизни. Так мы приходим к мысли о мудром Творце, о великом инженере, рационально спроектировавшим населяющих Землю живых существ, о Боге, Создателе природы. Слушайте передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав, как панголины питаются муравьями, давайте теперь послушаем о том, чем питаются муравьи. Сейчас речь в нашей программе пойдет о своего рода молочном скоте муравьев. Тли – насекомые всем известные. Многие знают также, что эти довольно вредные для растений маленькие создания – источник того сладкого светлого сока, вязкого и липкого, который покрывает листья растений в теплую летнюю погоду и который называется медвяной росой. Но немногие, наверное, слышали, что муравьи доят тлей, как мы коров. Щекочут их своими усиками, заставляя выделять сладкий и питательный сок. Он заменяет муравьям молоко. Вошло в поговорку такое выражение «прозябает, как тля». И действительно, настолько тли ленивы и неповоротливы, насколько может быть лениво едва передвигающееся животное. Родившись на мягком стебле растения, они тотчас прокалывают его хоботком, бросая, так сказать, якорь на неопределенное время. Сосут и сосут сок. Объедаются невероятно и выбрасывают медвяную росу или муравьиное молоко из двух трубочек на брюшке. Вся жизнь тли отдана еде и произведению потомства. Еды всегда вдоволь. А размножаются эти насекомые с такой быстротой, что за одно лето одна тля может стать матерью, бабушкой и прапрабабушкой невероятно большого числа потомков. Число это выражается цифрой 17 с 30 следующими за ней нулями. Заполонили бы тли планету, если бы не птицы и насекомые, тлей поедающие. А любителей полакомиться тлями много. Птицы, божьи коровки, златоглазки, тлееды, осы, наездники, пауки, клещи, ихневмоновой мухи и другие. Всех врагов тлей и не перечесть. Однако и друзья у тлей есть, и эти друзья — муравьи. Многие виды тлей, когда рядом с ними снуют муравьи, не выбрызгивают сладкие выделения, а терпеливо дожидаются муравьев-заготовителей и передают им свою продукцию. Муравей подходит и щекочет тлю усиками, доит. Тогда она выделяет капельку сладкой жидкости. Муравей-пастух ее тотчас подхватывает и несет в зубики. Бежит вниз по стволу, пока не встретит своего собрата-носильщика. Останавливает его, и некоторое время они о чем-то совещаются, обмениваясь рукопожатием усиков. Затем муравей-пастух передает носильщику сладкий груз и спешит назад к тле. Некоторые тли, когда их доят муравьи, почти каждую минуту выделяют по капельке. Это значит, что тля превратилась, по сути дела, в своего рода живой насос, непрерывно перекачивающий растительный сок, попутно обогащая его сахаром, из листьев в рот к муравьям. Живущие на липе тли производят, например, в день по 25 миллиграммов сладкого сиропа каждая, в несколько раз больше, чем весят сами. Черный древесный муравей, колонии которого, устроенные в старых пнях, состоят приблизительно из 20 000 особей, надаивает за лето 5 литров сладкого молочка. Он доит преимущественно тлей, живущих на бобовых растениях. Бурый садовый муравей, тот, что поселяется в загородных домах, дружит с тлями другого вида. Его гнезда невелики, в них около 4 000 муравьев, и, соответственно, меньше они приносят и молока залито, примерно 1,5 литра. Емкость молочного бидона, то есть зобика, в котором транспортируются жидкие продукты, у черного древесного муравья равна всего 2 кубическим миллиметрам, а у садового муравья и того меньше — 0,8 кубического миллиметра. Муравей первого вида, чтобы доставить в муравейник 5 литров сладкого молочка, должен 2 124 000 раз сбегать на пастбище и обратно, а садовый муравей проделывает тот же путь 2 553 000 раз. Конечно, тлей доит не один муравей, а примерно 15-20% рабочего персонала муравейника. И все-таки произведенный выше подсчет показывает, что каждый древесный муравей-заготовитель совершает за лето 500 походов на пастбище, а садовый — 2 500 таких прогулок. 25 раз в день должен он сбегать туда и обратно. Если на каком-нибудь пастбище тли настолько расплодились, что им уже места не хватает, муравьи переносят их на новые ветки или деревья и не оставляют без охраны. Пастухи-муравьи бдительно несут сторожевую вахту, защищая тлей от божьих коровок, клещей, златоглазок и прочих врагов. Гонят прочь и муравьев других видов. Чтобы лучше защитить своих, так сказать, коров от врагов и от непогоды, муравьи строят коровники. Обмазывают стебли, на которых сгрудились тли, землей, сооружают над ними землянки. Под их сводами тли в полной безопасности сосут соки растений. Входы и выходы из коровника муравьи тщательно охраняют. Укрытия для тлей, сооруженные муравьями, можно увидеть на многих травах и деревьях, на молочае, цикории, подорожнике, на сосне и тополе. Если разрушить склеенные из древесной трухи коровники муравьев-лазиусов, возведенные над глубокими трещинами в коре тополя, то можно увидеть под ними тлей стомафисов. Перепуганные тли спешат вытащить из дерева свои длинные хоботки-насосы, но сразу же это нелегко сделать. Муравьи-пастухи, вместо того, чтобы спасаться бегством, бросаются к увязшим в дереве тлям и тянут их изо всех сил, помогая освободиться. Затем подхватывают своих коров и убегают вместе с ними. Некоторые тли бегут сами, а муравьи конвоируют их. Тлей стомафисов нигде и никогда не видели без муравьев. Они их всюду сопровождают. Даже яйца стомафисов зимой хранятся в муравейниках. Муравьи облизывают их, ухаживают как за своими собственными. А весной вышедших из яиц телочек провожают на ветви деревьев. Некоторые исследователи утверждают даже, что тли-стомафисы сами без помощи муравьев не могут производить сладкие капельки. Лишь массаж муравьиными усиками заставляет их выделять любимые муравьями соки. Тли, поселяющиеся на корнях растений, находятся в еще большей зависимости от муравьев. Сами они едва ли сумели бы слабенькими лапками расчистить дорогу к корням. Муравьи приносят под землю своих крылатых коров, обламывают им здесь крылья, оберегают многочисленный предплод от житейских невзгод, разносят его по подземельям. Кто же научил муравьев разводить их, так сказать, молочный скот, заботиться о нем, спасать его в момент опасности? Как объяснить сложное и разумное поведение муравьев-пастухов? Мы знаем, что муравьи — создания довольно примитивные. Сами они научиться разводить и доить своих коров не могли. В своих действиях муравьи руководствуются лишь сложными инстинктами, заложенными в них их разумным создателем. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!